Глава 50. Саша. «А я вас вспомнила», — улыбнулся мне доктор. «Я вас тоже», — ответила ей я искренней улыбкой. «Надо же! Это же та самая доктор, которая тогда не стала сдавать меня с потрохами Серкану, которая рассказала мне про беременность, хоть я и сопротивлялась. Очень рада вас видеть». Вот что значит профессиональный врач. Как бы не спросила ничего, но вопрос повис в воздухе. Тем более, что Серкан маячил на заднем фоне. Понимала ее, как никто. Это как читать в поезде книгу. Выйти за 3 главы до эпилога. А потом вдруг найти эту книгу через 8 лет и получить возможность узнать, чем же там вся эта история закончилась. У меня прекрасный сын, 8 лет. Вот познакомила его с отцом. Правда, не то чтобы случайно, но так вышло. Приехали представить нового наследника турецкой родне. Последние слова я сказала так многозначительно, что только идиот не понял бы, как мне это претит. Ну да, турецкая поездка начинала утомлять, не говоря уже о том, что все эти панические атаки наводили на нехорошие мысли. Столько лет не было, а тут целых 2. Это совершенно не то, что мне требовалось. Я не хотела возвращаться к прошлому. Это делало меня слабой и уязвимой. Правда, когда Серкан меня обнял, на мгновение я зажмурилась и растворилась в его поддержке, почувствовала его опору. Даже без стояка, что странно. «Надо же! Анализ крови по традиции вам взять?» — с лукавой усмешкой спросила она. «Ой, нет, еще рано!» — отмахнулась я, прикусывая язык. На меня смотрели с пониманием и смешинкой в глазах. А потом доктор отвернулась от меня, покопалась в ящике сбоку и достала какую-то коробочку. «Вот, держите, ультрачувствительный. Когда настанет время, тогда сделайте». «Спасибо», — сконфуженно пролепетала я. «Это вот вообще не то, что мне хотелось бы сейчас видеть. Проще игнорировать тот факт, что такое вообще возможно. Не говоря уже о том, что если та 1/100, что допускает мою беременность, все же возьмет верх. Я лично сделаю кое-кому кастрацию». «Саша?» Резкая как пуля, дерзкая, просто молниеносно спрятала коробочку с тестом. Не то чтобы Серкан не был в курсе ситуации, но это скорее по привычке даже. Доктор хмыкнула. Я сделала вид, что не заметила, а потом многозначительно на нее посмотрела. «Турецкий бык», осеменитель, заглянул в палату. «Можно ехать в отель, я могу переселить тебя в главный, и Сережа». «Ой, нет, избавь меня от моего и твоего семейства. Я не больна, у меня просто была небольшая проблема. Но я ее решила, поэтому все хорошо, так что не переживаем». Он нахмурился, но промолчал. Не к добру это. Серкан, которого я знала, делал все, как считал нужным, и даже не спрашивал. Плевать он хотел на всю эту историю с моим мнением и все подобное. «Хорошо, но учти, что я обещал сыну показать больше отелей, поэтому заберу его к себе». «Вообще, Атас!» Смотрела на турка, не в силах поверить, что он вот так вот просто на все согласился. «Да быть такого не может». Не удержалась. «Это акция такая? Заработай паническую атаку и получи на все соглашающегося турка в подарок?» Врач хмыкнула, скрывая веселье, а Нибалат закатил глаза. Он подошел ко мне близко. «Мама родная, слишком близко. Тараканы там в обмороках валялись по всей голове». Мужчина положил руки мне на талию, и мне захотелось ему по этим самым рукам надавать. «Он женат! Что творит вообще? Или что там, Лейла уже все порешала?» Своего Серкана определила негодным в осчастливливании ее турецкого величества и списала в утиль одной русской матери его ребенка. «Саш, а почему ты не думаешь, что я просто хочу сделать тебе приятно?» Меня заклинило на этой фразе. «Приятно? Мне?» «Нет, ну точно там Лейла что-то подкрутила. Или ночью что-то между нами было? Снова?» С подозрением переспросила. «Зачем?» «Потому что с любимыми женщинами так и поступают обычно». «Ой, все!» Тараканы с диким победоносным воплем понеслись по голове. В груди, сердце и правой почке ёкнуло так, что я начала икать. Серкан же легко коснулся моей щеки и вышел из палаты. «Это что сейчас было?» «Это что? Я вас, тараканы, спрашиваю, сейчас такое было. Ибо не представляю, что еще кто-то бы сейчас мог мне дать вразумительный ответ». «Ну точно Леля виновата». Покосилась на довольного доктора и прошептала. «Вы тоже сейчас это слышали?» «Про любимую женщину, да». «Капец. Надо что-то делать. Надо что-то решать», и сразу расставила все точки над «и». даже если очень хочется зажмуриться и позволить себе стать счастливой.